том же мире, что и Бэтмен. Это заявление подняло бровь Кевина. Поскольку Бэтмен действительно существует в этом мире, не означает ли это, что этот новый супергерой может существовать на самом деле? Но Кевин не стал спрашивать и начал читать присланный сюжет. Изложение было оформлено в виде литературного рассказа, по которому еще предстояло разрабатывать подробный сценарий. Прочитав рассказ, Кевин был уверен, что история не была реальной, так как была основана на мифологии. Месяцы прошли довольно спокойно. Обосновавшись в Нью-Йорке, Тони и Брюс даже неоднократно встречались с Джоном и обсуждали планы на будущее. Он предложил несколько интересных вещей, которые помогли им. Они даже обсудили алхимию, и предполагаемый поединок между Джоном и Тони наконец состоялся. Тони был опустошен в конце. Хотя он и выбрал арену из металла, но использование Джоном алхимии разложения разрушило все его атаки, и вдобавок к этому ему пришлось защищаться от огненных атак Джона. Джон даже тренировался драться с Брюсом, так как Джону нужен был хороший тренер в рукопашном бою. Его алхимия не была непобедимой, и ему нужен был опыт. С другой стороны, Брюс ходил по Нью-Йорку и убирал мусор, особенно в таких местах, как Гарлем и адская кухня. Уилсон Фиск очень резко поднимался, поэтому Брюс заходил во многие его места и наносил ущерб многим его объектам и незаконным производствам. Местные банды поначалу не обращали на это внимания, но когда они узнали, что это дело рук Бэтмена, многие из них стали скрываться. Они не хотели провоцировать того, у кого были большие связи, как у Джона и Тони Старка. Даже полиция закрыла глаза на ночные бдения Брюса. Джон и Тони ежегодно жертвуют миллионы долларов полицейскому департаменту, поэтому они не хотели иметь ничего общего с Бэтменом. К концу года вышел новый трейлер сиквела Бэтмена. Он назывался «Темный рыцарь». Трейлер показывал Джокера как человека, который хочет убить Бэтмена, и мельком упоминал о его сумасшествии. Джон не стал много рассказывать в трейлере, так как возлагал большие надежды на фильм. Тони, смотревший трейлер, спросил Брюса, что там с этим Джокером? У него есть какие-то особые способности? Особые способности? Нет, я не знаю, что там с Джокером из вселенной Джона, но Джокер в моей вселенной просто сумасшедший человек, который сделает все, чтобы достичь своих целей, холодно сказал Брюс. Хм, интересно. Посмотрим, что там с этим Джокером. Будем надеяться, что он не придет в эту вселенную. В этом мире и так хватает сумасшедших, сказал Тони. Глава 61. Блестящая идея. Глава 61. Блестящая идея. После выхода трейлера Джон с облегчением увидел, что фильм получил должный отклик у зрителей, и с нетерпением ждал его выхода в феврале 2010 года. Перед релизом для постпродакшна Джон отправился в штаб-квартиру. В последнее время дни Джона стали скучными. Помимо частых звонков и смс с Эммой, он был до смерти скучен. Чтобы развеять скуку, он даже отправился в короткий отпуск в Австралию, чтобы проверить, есть ли идеи, которые могли бы увеличить его годовой заработок на фанатах. Но, к сожалению, он оказался в тупике. «Как продвигается производство нового фильма о супергероях?» — спросил Джон у Кевина на совещании. «Были ли какие-нибудь проблемы?» «Нет, босс, все в порядке», — ответил Кевин. «Босс, после многих лет создания анимации я подумал, не сделать ли нам тематический парк на основе анимационных фильмов. Мы можем купить огромный участок и сделать тематические аттракционы и другие развлечения», — сказал Боб низким голосом в конце совещания. «Тематический парк аттракционов? Конечно. Почему бы и нет?» — сказал Джон, не подумав, но потом вдруг в его голову пришла идея. «Черт, как я мог забыть об этом? Черт, я был тупым парнем!» — почти крикнул Джон. Все люди в комнате были напуганы его внезапной вспышкой. «Боб, дай мне ручку и бумагу. Я напишу для тебя новый сценарий. Этот предстоящий фильм поднимет нашу компанию на новую высоту», — уверенно сказал Джон. Написав за несколько минут общий план фильма, он дал его Бобу, чтобы тот прочитал. Кевин тоже присоединился к чтению. Эта история удивила всех, поскольку это был совершенно новый вид фильма. Боб был в восторге от нового приключения. «Сделайте это к следующему году. VFX должен быть как можно более реалистичным. Позже я дам вам хорошо написанный сценарий», — сказал Джон и встал, завершая совещание. Джон хотел создать новый и дешевый мир, но мир, который мог бы повлиять на многое и поднять ценность его фанатов. Он отправился прямо в башню Старка, так как ему нужно было провести соответствующие ритуалы для этого нового мира. После прибытия он отправился в лабораторию, где Тони и Брюс работали над новой броней. Джон уже мог догадаться, какой будет эта новая броня. Броня Тони в фильме «Мстители», Марк 7. «Эй, Тони, мне нужна твоя помощь. Нам нужно купить остров». Джон обратился напрямую к Тони. «Остров? Зачем нам нужен остров?» — скептически сказал Тони. Брюс тоже услышал об этом и присоединился. «Потому что произойдет слияние с новым миром, и мы сможем его коммерциализировать. Я уже дал сценарий фильма, людям это понравится», — сказал Джон с волнением. «Новый мир, как у Наруто. Разве это не будет опасно?» — сказал Тони. Тони испытывал некоторый страх, когда речь заходила о мире Наруто. Он все еще не представлял, как он будет противостоять уровню Каге. «Нет, Тони, все будет хорошо. С твоей помощью и технологиями мы сможем контролировать этот новый мир своими руками. Купим остров вдали от материка и убедимся, что у нас есть все права на него, и ни одна страна не будет вмешиваться», — сказал Джон. «Конечно, но что это за новый мир?» — снова спросил Тони. «Мир динозавров», — сказал Джон с огромной улыбкой. «Что, динозавры? Разве человечество не будет в опасности из-за этого?» — встревоженно воскликнул Тони. «Нет, Тони, мир, из которого придут динозавры, это современный мир. Люди в том мире достигли огромного прогресса в генной технологии и смогли создать динозавров, просто используя законсервированные гены старых динозавров и помещая их в животных. Они сделали из этого парк развлечений. Мы тоже можем сделать такой», — сказал Джон. «От генной технологии до создания динозавров – это новая идея. Я бы с удовольствием освоил эту новую технологию», — сказал Тони с блеском в глазах. «Мы должны убедиться, что остров будет изолирован, и остальной мир будет в безопасности. Контакт с фауной возрастом в миллионы лет будет сопровождаться определенными условиями. Нам придется сбалансировать экологию», — наконец сказал Брюс, прислушавшись к разговору. «Это точно. Нам понадобятся биологи. Если бы только Брюс Баннер был рядом. Я скажу Пиппер, чтобы она сделала необходимые приготовления. Я слышал, что скоро выйдет космический фантастический фильм. Этот мир тоже придет к нам», — сказал Тони, успокоившись. «Космический фильм? Ну, пока нет, но некоторые случайные технологии могут появиться. Я буду начеку», — сказал Джон, подумав. Новый научно-фантастический фильм должен был появиться в конце года. Тони тоже с нетерпением ждал появления новых технологий, которые могли бы появиться, как предположил Джон. Джон вернулся домой, обсудив планы по созданию парка развлечений. Пиппер тоже присоединилась к совещанию, и все высказали свои идеи о том, как управлять динозаврами и сколько людей для этого потребуется. Всем не терпелось увидеть динозавров в реальной жизни. Хотя Джон сказал, что для их слияния потребуется довольно много времени, почти все с нетерпением ждали этого. Глава 62. Фильм. Глава 62. Фильм. 22 декабря 2009 года. «Темный рыцарь» наконец-то вышел на экраны. И все, кого знал Джон, были позваны на премьеру. На этот раз премьера состоялась не в Лос-Анджелесе, а в Нью-Йорке. Джон даже пригласил Эмму и основную съемочную группу «Гарри Поттера», но они были заняты на съемках фильма «Дары смерти», поэтому в конце концов им пришлось отказаться. Джона это несколько расстроило, но не придал этому значения. Теперь почти каждый день они с Эммой обменивались видеозвонками. Джон действительно считал себя самым счастливым человеком на свете, поскольку отношения между ним и Эммой развивались неуклонно, и у них действительно было много общего. Тони и Брюс тоже пришли на фильм и сели рядом с ним в кинотеатре. Фильм начался. На большом экране появились несколько человек в масках. С помощью нескольких простых фраз они дали всем понять, что это группа грабителей, а единственный человек, названный Джокером, является организатором ограбления. В глазах других грабителей это был парень, который был гораздо круче всех. Другими словами, клоуна среди этих людей не было. Ограбление прошло гладко. Совершая хорошо спланированное ограбление банка, раскрылось безумие клоуна. В процессе раскодирования сигнализации произошло следующее. «Где пацан, который сломал сигнализацию?» — спросил один грабитель в маске клоуна. «Босс сказал, что после того, как он все сделает, надо прикончить его. Когда одним человеком меньше, то проще делить деньги, верно?» — сказал другой. «Это совпадение, он сказал мне то же самое». Бум. Выстрелив, грабитель убил своего компаньона. Затем он с оставшимся сообщником отнесли мешки с деньгами к воротам. Один из оставшихся грабителей взял пистолет и направил его на единственного подельника. «Клоун сказал мне, что после того, Как деньги будут собраны, я должен убить тебя, и это правильно. Мертвые увеличивают долю живых, верно, сказал грабитель. Нет, нет, я должен убить водителя автобуса. Какого еще автобуса? Как только его голос смолк, автобус врезался в ворота банка, и говорящий грабитель был раздавлен в лепешку. Он полетел прочь уже безжизненным мешком с костями. Этот парень выглядит сдохшим, пора уходить, сказал водитель автобуса. После этого водитель автобуса выскочил из машины и удивленно огляделся по сторонам, ничуть не стыдясь убийства товарища. Оставшийся грабитель, не раздумывая, выстрелил и убил водителя автобуса. «Ты думаешь, что ты умный», — сказал менеджер банка, в которого стреляли до этого, потому что он пытался быть героем. Он лежал на земле, не в силах пошевелиться. «Люди, которых ты ограбил, сделают так, что ты закончишь, как и те, кого ты сам и прикончил. Раньше плохие парни были более принципиальными, благородными, уважительными». Грабитель посмотрел на свернувшегося на земле человека, присел перед ним на корточки, глядя прямо ему в глаза, и медленно сказал: «Я верю, что все, что не убивает тебя, просто делает тебя страннее». Он снял маску, его зеленые волосы рассыпались по лицу циркового клоуна, Джокера. Его кожа была бледной, рот был накрашен большой красной помадой, а в углах рта были глубокие, вырезанные ножом шрамы. Появился Джокер. Глядя на большой экран, все были слегка ошеломлены. Все поняли, что именно этот клоун должен стать тем злодеем, с которым Бэтмен будет бороться в фильме «Темный рыцарь». Однако теперь оказалось, что клоун не обладает никакими экстраординарными способностями. По сравнению с предыдущим злодеем, Джокер более коварен и хитер, но, похоже, он не мог представлять никакой угрозы для Бэтмена. Давно затерявшийся Бэтмен наконец-то появился на свет. В предыдущем фильме Бэтмен был похож на охотника, разъезжающего на Бэтмобиле и сметающего всех плохих парней. Появился директор Гордон. Он подошел к ограбленному бандой банку и вошел в хранилище. После нескольких слов с помощником рядом с ними появился Бэтмен. Гордон отослал своего помощника и показал Бэтмену фотографию Джокера. «Это снова он?» Тон Бэтмена был низким. «Кто еще?» «Банда мафиози», — ответил Гордон. Во время их обмена мнениями появился еще один персонаж, недавно назначенный прокурор, Харви Дент. Он и возлюбленное детство Бэтмена Рэйчел стали парой. Харви всегда восхищался Бэтменом и надеялся взять на себя ответственность за Бэтмена. Полиция и работники прокуратуры решили отследить банкноты, но обнаружили, что над ними просто издеваются. На вечеринке гангстеров Джокер снова появился с предложением, но вместо этого был осмеян. Парень, отвечающий за отмывание денег, сбежал обратно в Гонконг. После обсуждения с Гордоном и Харви Бэтмен решил отправиться в Гонконг, чтобы поймать этого парня. С совершенно новым оборудованием он спрыгнул с высокого здания, расправил крылья и полетел вокруг здания, как настоящая летучая мышь. «А во, Брюс, у вас с ним так много сходства в костюме летучей мыши», — со смехом сказал Тони Брюсу тихим тоном. Брюс ничего не ответил. Наконец Джокер начал действовать. Заговор Джокера против Бэтмена также начал раскрываться на глазах у всех. Тело человека, выдававшего себя за Бэтмена, было повешено на окне здания прокуратуры. В то же время в интернете было размещено видео. «Как вы думаете, Бэтмен делает Готэм лучше? Посмотрите, вот каким сумасшедшим Бэтмен сделал Готэм. Бэтмен должен снять маску и сдаться. Пока он не сдастся, каждый день кто-то будет умирать. Я человек слова. Ха-ха-ха-ха». Зрители почувствовали озноб, услышав смех клоуна. Наконец-то они поняли весь ужас, что нес Джокер. Это был безумец, который настолько искажен в своем сердце, что полностью игнорировал порядок и общественную мораль. На организованном Брюсом Уэйном политическом сборе средств для нового прокурора Харви Дента появился Джокер. Он снова вступил в противостояние с Бэтменом. Под руководством Джокера злодеи Готэм Сити объединились, и Бэтмен постепенно был вынужден впасть в отчаяние. Главная тема этого фильма также начала проявляться на глазах у всех зрителей. В фильме люди поняли, что власть – это еще не все. Некоторые люди просто хотели посмотреть, как горит мир. Он был особенным злодеем, его не интересовали логичные вещи, такие как деньги, подкуп, угрозы, рассуждения и переговоры – все это не работает. Джокер был просто злодеем для собственного развлечения. Появление Бэтмена заставило его почувствовать, что он нашел лучший объект для веселья. В фильме Харви использовал себя в качестве приманки, надеясь поймать Джокера. Ему это удалось. Джокер был арестован полицией и Бэтменом, а ночью Гордону позвонили и сообщили, что Харви пропал. Он немедленно отправился в тюрьму и нашел Джокера, в это же время прибыл Бэтмен. Вот чего больше всего ждут зрители. Противостояние Бэтмена и Джокера лоб в лоб. «Ты хотел меня видеть? Я здесь!» Бэтмен ударил кулаком по столу перед Джокером, предварительно сделав Джокеру предупреждение. «Я хочу увидеть, что ты собираешься делать. Ты действительно не подвел меня, Бэтмен. Ты позволил пятерым людям умереть из-за тебя, а потом позволил Харви Денту взять вину на себя, даже в глазах таких людей, как я. Это слишком хладнокровно». Джокер начал было говорить, но был насильно прерван нетерпеливым Бэтменом. «Пути назад нет, ты все изменил». Джокер безумно рассмеялся. «Ты отлично дополняешь меня». Глава 63. Новые супергерои. Глава 63. Новые супергерои. Бэтмен угрожающим голосом спросил о местонахождении Харви, и Джокер предоставил выбор: спасти Рэйчел или Харви. Бэтмен выбрал объектом спасения Харви, а Гордон отправился за Рэйчел. Но Гордону не удалось спасти Рэйчел. Джокеру тем временем удалось бежать из тюрьмы. Харви, половина лица которого была сожжена, был найден Джокером и доведен им до безумия. Харви сошел с ума и начал охотиться на всех, кто не смог спасти Рэйчел, кто вступил в сговор с бандой и совершал плохие поступки. Даже сам Бэтмен переступил этические границы и взломал все мобильные телефоны, чтобы узнать местонахождение Джокера. В конце Джокер снова затеял игру. На выбор были даны две лодки, одна с гражданскими, другая с заключенными. Они должны были взорвать одну из лодок с помощью рубильника, потому что если они этого не сделают, то Джокер взорвет их обоих. Джокеру впервые не удалось манипулировать людьми, и он был пойман Бэтменом. В другой сцене Харви поймал семью Гордона. Когда Харви собирался убить Гордона, пришел Бэтмен и убил Харви. «Мы должны сказать людям правду о Харви», — сказал Гордон Бэтмену. «Нет, Харви останется образом справедливости. Я понесу бремя преступлений», — без колебаний ответил Бэтмен. «Но тебя будут преследовать», — сказал Гордон. «Я не герой. Я тот, кто нужен Готэму. Иногда правда недостаточно хороша», — сказал Бэтмен и убежал. Люди наконец поняли, почему фильм был назван «Темный рыцарь». Он был силой, которая действовала в тени. Силой, которая вынуждена идти против зла, при этом теряя свое доброе имя. В этом фильме Бэтмен стал поистине трагической фигурой. И в этом смысле слово «темный» больше говорило о том, чем была укрыта его светлая душа. Это был невероятно чувственный персонаж. Не мудрено, что люди почувствовали к нему огромную симпатию. Даже Ник Фьюри и Коулсон, которые смотрели фильм, сочувствовали Бэтмену. Его жертвы были действительно огромны. Пошли титры, и вскоре появилась финальная сцена. В ней был показан современный Париж. Женщина идет к музею Лувр, а на заднем плане идет рассказ. «Когда-то я хотела спасти мир, это прекрасное место, но я была наивной. Чем ближе вы подходите, тем больше тьмы вы увидите». Когда женщина вошла в свой кабинет, ей принесли черный чемодан, на котором жирным шрифтом было написано «Вайни Интерпресес». Открыв чемодан, она увидела очень старую фотографию. На ней были изображены четверо солдат, стоящие бок о бок на фоне покрытого воронками и траншеями поля боя, а посередине стояла женщина. Дело в том, что женщина на фотографии выглядела точно так же, как и та, что держала фотографию. Увидев фотографию, она улыбнулась. Зрители поняли, что Бэтмен знает эту загадочную женщину, но люди не понимали, почему эти две женщины выглядят одинаково. Тони смотрел на Брюса несколько секунд и сказал: «Ты знаешь эту женщину?» Брюс ничего не ответил Тони, и тот спросил Джона: «Кто она?» «Я не знаю. Я просто видел ее во сне. Я понятия не имею, будет ли ее личность раскрыта в дальнейшем», — сказал Джон. Брюс ничего не ответил на это, но промолчал и закрыл глаза, словно о чем-то думая. Фильму аплодировали стоя. Это был фильм, который без колебаний показал, как общество относится к супергероям, когда что-то идет не так. Фильм был основан на смелой теме и заставил людей понять, что быть героем – значит нести ответственность. Ник и Коулсон подошли к Джону после выхода фильма. Они хотели узнать, появится ли эта женщина. Джон ответил то же самое, что и Брюсу. Джон не хотел раскрывать слишком много своих способностей. Слишком много откровений было бы чревато ошибками. Он хотел сохранить ощущение тайны. «Я хочу узнать больше об этом персонаже», — сказал Фьюри в конце, так как чувствовал, что ему нужно знать больше об этой женщине. «Почему вы так торопитесь? Даже если она появится, это будет в гораздо более отдаленном будущем. Вы будете знать ее по фильму», — сказал Джон. Ник всегда мог надавить на Джона, чтобы получить больше информации, но он не хотел этого делать. Он даже не стал внедрять шпионов в студию Джона. Джон всегда говорил, что в своих снах он видит проблески будущего в других вселенных. Он не хотел рисковать, не хотел портить отношения, не хотел предвосхищать события. Они вернулись после окончания фильма, и Джон получил сообщение, сидя верхом на Бамблби. «Как прошел фильм? Извини, что не смогла присутствовать на премьере». Джон только улыбнулся, прочитав сообщение, и ответил: «Все в порядке, но я приду на премьеру первой части «Даров смерти». Зарезервируй для меня место». «Конечно», — ответила Эмма со смайликом. После выхода фильма прошло несколько месяцев. Фильм собрал большие кассовые сборы и получил высокую оценку критиков. Хотя это не сильно повысило CF, так как это был всего лишь фильм об Бэтмене, но этот фильм был необходим для его будущих планов и привлечения внимания публики. Глава 64. Три фильма, часть 1. Глава 64. Три фильма, часть 1. После выхода фильма «Темный рыцарь» прошел почти год. В конце года студия Disney запланировала три фильма, так что в последующие месяцы у Джона было много работы. Тем временем Тони с помощью Пиппер уже купил большой остров в Карибском море и позаботился о том, чтобы ни одна страна поблизости не могла прикоснуться к его собственности. Конечно, Джон тоже вложил в него деньги. В любом случае это была легкая нажива. Вскоре в конце октября вышел первый фильм из трех. Это была космическая фантастика. В футуристическом мире, где человечество завоевало всю известную вселенную, им управлял император, а различные дома, разбросанные по всей вселенной, помогали императору поддерживать мир и порядок. Человечество использовало специи, чтобы путешествовать по галактикам, и эта специя была доступна только на одной планете. Раньше планета находилась под управлением другого дома, и вдруг император решил сменить дом. По сути, это был политический сюжет. Да, это был фильм «Дюна». Дело в том, что Джон хотел получить технологию щита, чтобы уберечься от возможных покушений в будущем. Гораздо позже он мог бы даже подумать о том, чтобы вывести свои космические корабли, потратив на это средства фанатов. Премьера фильма состоялась, и людям он понравился. Американцы очень любят драмы и политические сюжеты, а в этом фильме было все. День. Общая сумма составила 1,2 миллиарда CF. Для того, чтобы оживить дом Атридисов, необходим 1 миллиард CF. Для того, чтобы оживить дом Харконненов, необходим 1 миллиард CF. Для того, чтобы получить технологию экранирования, необходимо 400 миллионов CF. Слава богу, что можно отдельно купить технологию экранирования, иначе мне пришлось бы потратить миллиард, но все равно это 400 миллионов. Пропадет целый год экономии. Надеюсь, оно того стоит. Извлеки технологию экранирования, сказал Джон, увидев свою панель. Мир парка юрского периода обойдется мне еще в 100 миллионов. Если так пойдет и дальше, я скоро разорюсь, он вздохнул. После фильма Джон последовал за Тони в башню Старка. Тони был нужен ему для исследования технологии экранирования. У Брюса теперь есть дом в Нью-Йорке благодаря акциям Stark Industries, которыми с ним поделился Джон. Брюс, пришедший на фильм, также поехал с ними в башню Старка, так как Джон попросил его об этом. Джон, добравшись до дома Тони, сказал, доставая карту памяти: «У меня есть технология экранирования на этой карте. Я хочу, чтобы вы оба исследовали ее, но на определенных условиях», — сказал Джон. Тони чуть не подпрыгнул на своем месте, когда до него дошел смысл сказанного. Брюс тоже сделал на редкость заинтересованное лицо, когда услышал это. «На каких условиях? Я могу отдать половину своих акций, если ты дашь мне это», — сказал Тони с волнением. Джон пожал плечами и сказал: «Нет, я хочу, чтобы только вы оба занимались этими исследованиями. Ничто из этих данных не будет помещено на сервер, доступ к которому можно получить через интернет. Даже Джарвис не сможет получить доступ к этим данным. Все защитное оборудование не будет производиться серийно, пока я не скажу», — сказал Джон. «А, без доступа, думаешь, кто-то взломает Джарвиса и украдет это?» — спросил Тони. Джон ничего не ответил и посмотрел на него. «Хорошо, я принимаю предложение. Теперь отдай его мне. Будет странно работать по старинке с такой высокой технологией. Брюсу понадобится твоя помощь», — сказал Тони. «Кстати, скоро будет мир юрского периода. В следующем месяце я проведу их на остров из моих снов. Ты должен будешь позаботиться об остальном. Все ли клетки и персонал готовы?» – спросил Джон. «Да, можешь отправлять их. Я не буду присутствовать на премьере фильма «Парк юрского периода». Мне хочется просто присутствовать в «Парке юрского периода», чтобы воочию увидеть динозавров. Надеюсь, они не опоздают после выхода фильма, так как у меня есть работа», – сказал Тони. Он тоже назвал свой остров «Парком юрского периода». «Конечно, даже меня не будет на премьере. Я поеду в Лондон в следующем месяце», – Джон пообещал быть на премьере «Даров смерти». Вскоре Тони и Брюс начали работать над технологией экранирования, а Джон уехал к себе домой и предоставил двум друзьям возможность поработать над новой технологией. Через пару недель Джон собрался ехать в Лондон. Когда он приземлился в аэропорту на своем частном самолете, он увидел Эмму, которая ждала его. Он был очень рад ее видеть. Он резво сбежал по трапу и обнял ее со словами: «Ты выглядишь как всегда прекрасно. Спасибо. Ты тоже выглядишь великолепно. Как прошел полет?» – спросила Эмма. «Все было хорошо. Спал всю дорогу. Пойдем в отель», – сказал Джон. В отеле Джон освежился и был готов к выходу. Эмма решила сделать небольшой тур по Лондону, чтобы показать Джону этот исторический город. Они прекрасно провели время вместе, и экскурсия закончилась роскошным ужином в ресторане. Это было их первое официальное свидание, ведь Джон заказал отличный ресторан, где можно было уединиться. Хотя он был уверен, что его фотографировали во время экскурсии по городу, он все равно хотел уединения. Глава 65. Три фильма. Часть 2. Глава 65. Три фильма. Часть 2. Во время свидания за ужином они отлично поговорили и весело провели время. Джон и Эмма были очень довольны своим первым свиданием. Им обоим было так много о чем поговорить, что они провели в единении более 3 часов. «Наверное, это весело иметь супергероев в друзьях», — сказала Эмма. «Вообще-то, нет. Они просто обычные люди со странным прошлым. Ничего особенного», — сказал Джон. «Могу я однажды встретиться с Брюсом? Он так круто выглядит в фильме», — спросила Эмма с нетерпением. «Брюс, конечно, я доверяю тебе, так что он будет не против». Эмма была очень счастлива, когда услышала это. После ужина Джон вместе с Эммой отправился в отель. Отель был уютным, и Джон забронировал президентский номер. Он отвел ее в свой номер и устроил незабываемую ночь для них двоих. Для Джона это была первая такая ночь, так как у него никогда не было никаких отношений ни с кем в этом мире. На следующий день они отправились на премьеру. Конечно, они не пошли на премьеру вместе, так как оба чувствовали, что еще слишком рано показывать свои отношения на публике, хотя в прессе уже ходили сплетни. Тем временем «Парк юрского периода» уже вышел в прокат, и на этот раз он тоже понравился людям. Но что стало шоком для людей, так это то, что «Парк юрского периода» действительно существует. Тони выложил в интернет видео, на котором он показывает «Парк юрского периода». «Добро пожаловать в «Парк юрского периода». Я не думаю, что мне придется объяснять, что такое «Парк юрского периода». Фильм моего друга Джона и так все объясняет. Если вам и вашей семье нужен отпуск, который вы сможете запомнить на всю жизнь, если вы хотите отправиться на поиски приключений со своей девушкой, это то, что нужно. Приезжайте в «Парк юрского периода» и не беспокойтесь о безопасности. «Старк Индустриес обеспечит вам самую современную охрану», — произнес Тони длинную речь. Вскоре соответствующие каналы СМИ поинтересовались подлинностью и попросили доступ в парк. Им было дано разрешение без каких-либо препятствий. В течение недели это вызвало ажиотаж в мире. Все хотели посетить этот остров и готовы были тратить на это деньги. Джон настаивал на том, чтобы цена билета была минимальной, поскольку он не хотел получать с этого деньги. И только разумная цена будет привлекать людей и поможет ему получить больше поклонников. Этот грамотный ход значительно увеличил число его поклонников. В течение месяца он заработал более 100 миллионов ЦФ. Даже Эмма заинтересовалась парком юрского периода. Джон пообещал сводить ее сюда после того, как она освободится от съемок в серии фильмов о Гарри Поттере. Премьера Гарри Поттера прошла хорошо, но репортеры, которые увидели Джона на премьере, задавали вопросы только о парке юрского периода. Джон застеснялся этого, потому что чувствовал, что это площадка Гарри Поттера, а не парка юрского периода. Поэтому он постарался ответить только односложно и побыстрее скрылся от них. Фильм был точно таким же, как и в его предыдущей жизни, поэтому он знал весь сюжет. Пробыв в Лондоне еще 2 дня, Джон вернулся в Нью-Йорк. Ему было немного грустно расставаться с Эммой, но он знал, что это временно. Был конец декабря, когда должен был выйти последний запланированный фильм. Этот фильм был его тактикой управления сюжетом Тора. Хотя он мог бы вызвать мир Наруто и разобраться с ним, но он хотел пока держать Наруто в тайне. Только во время войны в Нью-Йорке он покажет себя. Джон понимал, что если он слишком сильно проявит себя, Танос может ускорить свои планы. Сейчас он не хотел такого вмешательства. Он хотел следовать первоначальному замыслу и стать достаточно могущественным, чтобы свергнуть богов. Только тогда он сможет обрести покой и с чистой совестью умыть руки. Премьера фильма состоялась 15 декабря в Нью-Йорке. На фильм пришли все, включая Коулсона и Ника Фьюри. Фильм начался с той же сцены, что и после титров Бэтмена. Женщина находится в Лувре и видит очень старую фотографию. Но на этот раз была сцена, где к ней была прикреплена записка с надписью «Я нашла оригинал. Может быть, однажды ты расскажешь мне эту историю? Неудивительно, что ты никогда ничего не рассказывал мне об этой истории. Ты и сам ее не знаешь». Тони смеялся над Брюсом, который сидел рядом с ним и Джоном. Брюс пожал плечами, но ничего не сказал. История рассказывала о маленькой девочке, живущей на закрытом острове, где жили только женщины, и который был защищен магическими чарами Зевса. История рассказывала о богах и людях и их борьбе с Арисом, богом войны. Постепенно девочка росла среди женщин, но она знала, что немного отличается от других женщин. В один прекрасный день рядом с островом разбился самолет, и тогда женщина по имени Диана Принс отправилась спасать человека, который разбился вместе с самолетом. Самолет выглядел так, будто он принадлежал эпохе Первой мировой войны. Глава 66 Тор. Глава 66 Тор. Вскоре женщины острова узнали о войне, бушевавшей снаружи. Человек, который разбился рядом с островом, рассказал им о мире вокруг. Его звали Стив Тревор. Коулсон, будучи большим поклонником Стива Роджерса, почувствовал, что имя этого человека и имя Капитана Америки почти одно и то же. Диана хотела принять участие в войне, так как считала, что это дело рук Ариса, который спровоцировал войну, но ей было отказано. В конце концов она тайком покинула остров Амазонок, забрав с собой оружие, называемое «Убийца богов» и «Лассо истины». Пока Диана имела дело с людьми, она видела ужасы, что творило человечество, и то, к чему приводит войны. По мере развития сюжета Диана и Стив были брошены в зону военных действий, где ни одна из сторон не могла взять верх и одолеть другую. Диана в одиночку выиграла битву и помогла победить. Это был первый раз, когда зрители увидели ее в действии. «Господи, насколько могущественна эта женщина!» — воскликнул Тони. «Более могущественна, чем ты думаешь», — ответил Брюс. Именно здесь была сделана старая фотография после победы в битве с другими товарищами, которые присоединились к ней в этой миссии. Вскоре фильм подошел к концу, где Диане пришлось столкнуться с Арисом. Именно тогда она поняла, что убийца богов – это не оружие, а она сама, ведь она была дочерью самого Зевса и царицей Ипполиты. Стив погиб при взрыве самолета, когда пытался остановить бомбардировку. Коулсон снова почувствовал, что это тот самый Капитан Америка. Между ней и Арисом произошла жестокая битва, в которой Диана наконец-то признала, что она дочь Зевса и убила своего брата. Джон позаботился даже о том, чтобы скопировать музыку из оригинального фильма и добавить в него. Зрителям понравился фильм, но они не были уверены, как Бэтмен был вовлечен в это. «Боги, они настоящие», — сказал Тони в конце. «Самые настоящие, Тони, самые настоящие», — сказал Джон. «Как продвигается работа над технологией экранирования», — добавил Джон, меняя тему. «Надеюсь, у нас не будет врага среди богов. С таким, как Эрис, справиться будет нелегко. Работы займут еще некоторое время, но я настроен весьма оптимистично», — торжественно сказал Тони. Далее пошли титры, и вскоре появилась сцена после титров. В ней был показан человек в костюме истребителя, что работал на симуляторе. Пилот совершал опасные маневры, которые в итоге привели к крушению самолета. Но поскольку это была симуляция, ничего страшного не произошло. Но когда он выходил из комнаты, где проводил свои тренировки, он увидел, что больше не находится в том месте, где должен был находиться, а летит по воздуху вместе с комнатой. Вся граница комнаты была покрыта зеленым цветом. Комната вместе с ним подлетела к определенному месту. Там лежал странный человек инопланетного вида в зеленом костюме. «Ты действительно знаешь о нас все?» — сказал Брюс, посмотрев на Джона. Джон только улыбнулся и ничего не ответил. Подожди, в твоем мире есть инопланетяне. Боже мой, если Бога было недостаточно, значит, есть и инопланетяне, сказал Тони. Они все вышли после окончания фильма. Ник Фьюри ничего не сказал Джону, но вместо этого попросил Коулсона провести исследование патологии. Коулсон хотел получить знания обо всех богах во всех религиозных верованиях. Существование богов в другой вселенной заставило его поверить, что боги могут быть и в их собственной вселенной. Фильм также получил признание критиков, так как это был первый фильм, в котором в роли супергероя была показана женщина. Это был свежий взгляд на то, кто может быть супергероем. Джон получил довольно приличное количество поклонников. День. Общее количество CF – 1 миллиард. Количество CF, необходимое для оживления персонажа Чудо-женщина – 210 000 000 CF. Извлечь персонажа, скомандовал Джон. Персонаж извлечен. Оставшееся количество CF – 800 миллионов. Сцена подготовлена. Через несколько месяцев Тор вступит на Землю. 1. Ты действительно не умеешь воспитывать детей, думал Джон, пока ехал домой. Как реакция? Хорошо ли все прошло? Пришло сообщение от Эммы. Все было отлично. Надо было позволить тебе быть героиней. Могло бы быть лучше. На следующую премьеру ты пойдешь со мной, ответил Джон. Он тут же позвонил по видеосвязи и поболтал с Эммой. Джон радостно разговаривал с ней, пока добирался до дома. Шли месяцы. Джон накапливал все больше поклонников благодаря фильмам, аниме, мультфильмам и, конечно, новому аттракциону «Парк юрского периода». Благодаря этому скорость роста числа его поклонников достигла 550 миллионов в год. Джон следил за доктором Джейн Фостер, доктором Эриком Силвигом и даже нашел информацию о Дарси Льюис, стажере Джейн. В апреле 2011 года Джон получил от Фиксита информацию о том, что Джейн отправилась в Нью-Мексико. Хотя он и не шпионил за ними, у него был их маршрут. Он подготовился к поездке в Нью-Мексико, так как хотел сам увидеть обещанного принца. Глава 67 Ситуэлу. Глава 67 Ситуэлу. Вскоре Джон добрался до Пуэнте-Антигуа, города, где все началось для Тора и Джейн. Он не знал, добрался Тор или нет, но с утра до вечера стал заходить в каждую закусочную, чтобы проверить, не приходили ли Тор, Джейн и другие. Он даже заглянул в больницу, чтобы проверить, нет ли там Тора, но и там он его не нашел. Так продолжалось 4 дня, и наконец утром он увидел Джейн, Тора, Дарси и доктора Эрика, входящих в закусочную. В реальной жизни Тор выглядел более красивым, чем в кино. Джон почувствовал грусть, когда посмотрел на Тора. Предполагаемый король потерял все в своем путешествии, свою мать, отца, брата и даже Эсгард. Неудивительно, что после «Мстителей» он впал в депрессию. Но Джон надеялся изменить кое-что в его будущем. Пока Джон думал обо всем этом, Тор и другие начали есть. Было удивительно, как много Тор мог есть за один присест. Во время еды Тор рассказывал об Асгарде, радужном мосте и других вещах. Конечно, они не верили ему, но Джейн продолжала смотреть на него. Она уже была сражена Тором. Джон улыбнулся про себя, потому что у него тоже, наверное, такой же взгляд, когда он видит Эмму. После того, как Тор разыграл знаменитую сцену, разбив чашку, из которой он пил, пришли еще клиенты и заговорили о спутнике. Джейн поинтересовалась, что это за разбившийся аппарат, и узнала, что в 50 милях к западу находится разбившийся космический спутник. Тор немедленно собрался и вышел на улицу. Остальные последовали за ним. Джон тоже последовал за ними, так как ему нужно было внедрить себя в их компанию. Поскольку Тор хотел, чтобы они помогли ему добраться до разбившегося спутника, Эрик отвел двух других девушек в сторону и сказал: «Пожалуйста, не делайте этого». Джейн возразила: «Вы видели то, что видел я. Мы должны выяснить, что находится в этом кратере. Он бредит. Послушайте, что он говорит. Он говорит о Мьёльнире, Торе и Бифросте. Это истории, на которых я вырос. Он опасен», сказал Эрик. Джон наконец не выдержал и вставил свое слово: «Он не бредит. Все, что он говорит, на 100% реально. Правда?» Эрик внезапно стал защищаться. Даже Тор, прислушивавшийся к разговору, с любопытством посмотрел на Джона. «Здравствуйте, я Джон Джеймсон. Приятно познакомиться с вами, доктор Эрик, доктор Джейн и Дарси», сказал Джон. «Боже мой, вы тот самый Джон, вы настоящий?» Дарси почти закричала. «Да, я настоящий, насколько это возможно. Привет, Тор, сын Одина. Не каждый день мне удается встретить принца», сказал Джон. «Похоже, «Ты меня хорошо знаешь», — Тор сказал с любопытством. Он понял, что этот новый человек, должно быть, следил за ним, знал его и даже верил ему, в то время как остальные трое с самого начала не верили ни одному его слову. Джон только улыбнулся. «Мы должны отправиться к этому кратеру. Многие из ваших вопросов получат ответы. Не волнуйтесь, доктор Силвик, люди, захватившие кратер, мои друзья, они не будут нас останавливать или преследовать», — сказал Джон. Дарси и Джейн были в восторге. Дарси чувствовала, что это ее билет, чтобы познакомиться с ультрабогатым парнем и, возможно, сделать скачок в своей карьере, а Джейн чувствовала, что многие вопросы получат ответы. В конце концов Эрик поддался на уговоры. Они решили отправиться на своем грузовике к кратеру. Когда Тор и все вернулись, чтобы забрать свои вещи и отправиться к кратеру, они увидели, как люди в черных костюмах забирают вещи из лаборатории Джейн. «Эй, вы не можете это взять, это все мое», — крикнула Джейн. Возможно, это был эффект бабочки, но человек, который пришел забрать вещи Джейн, был Николсон, а Ситуэлл, агент Гидры. «Простите, мэм, я агент Ситуэлл из щита. Мы расследуем возникшую угрозу. Нам нужно забрать все оборудование и записать все ваши данные», — ответил Ситуэлл. На этот раз Джон ответил. «Агент Ситуэлл, а где Колсон?» «Вы Джон Джеймсон. Здравствуйте, мистер Джеймсон. Приятно познакомиться с вами. Но нам нужно забрать оборудование по соображениям безопасности», — сказал Ситуэлл, узнав Джона. Джон был известен во всем мире, поэтому большинство агентов знали о нем. Просто мало кто знал о его статусе консультанта в щите. «Я знаю, кто вы. Позвоните Колсону. Невежливо брать чужие вещи, не получив разрешения. Даже если это щит», — властно сказал Джон. «У нас есть приказ от начальства забрать вещи. Даже Колсон не сможет остановить это», — сказал Ситуэлл, на этот раз немного раздражаясь. Он не ожидал увидеть здесь такого крупного игрока, который появился из ниоткуда. Это заставило его с большим подозрением отнестись к вещам, которые теперь были у Джейн. Теперь он хотел срочно забрать их. «Приказ начальства, хотите, чтобы я позвонил Фьюри? Я уверен, что он будет рад получить звонок адвоката из-за невежества агента», — сказал Джон с улыбкой. «Сэр, вы не можете этого сделать. У щита есть полномочия конфисковывать все, что может представлять угрозу для Земли». Ситуэлл был более непреклонен в своем желании забрать оборудование. «Значит, Фьюри», — сказал Джон, когда его руки полезли в карман, чтобы достать свой мобильный. Как только он это сделал, агенты, стоявшие вокруг и смотревшие на него, достали свои пистолеты и направили на него. Глава 68. Полубогиня. Глава 68. Полубогиня. Все испугались этого шага, кроме Тора. У Тора не было понятия о земном оружии, и он считал, что никакое земное оружие не может ему угрожать. Джон поднял брови, увидев это действие. «Ситуэлл, ты хорошо подумал, прислушайся к доброму совету. Ты и твои агенты должны опустить оружие. Мне не нравится, когда мне угрожают», — Джон сказал холодным тоном. Его выражение лица не выражало никакого страха. Тем временем Эрик спрятал обеих женщин себе за спину. Эрик знал, что щит – большая шишка, но он также прекрасно понимал, что щит не будет настолько глуп, чтобы стрелять в Джона. Даже щит не сможет скрыть, если с Джоном что-то случится. «Сэр, вы должны позволить нам делать нашу работу. Так будет лучше для всех», — Ситуэлл ответил с улыбкой. Джон разочарованно вздохнул и сказал безразличным тоном. «Вот черт, какая головная боль». Как только он это сказал, вокруг Ситуэлла сплелась блестящая длинная веревка, заставив того застыть на месте. Агенты испугались этого действия и повернули голову в ту сторону, откуда появилась веревка. Они увидели женщину в красно-золотистых доспехах, которая шла к ним, держа в руках конец этой волшебной веревки. На ногах, руках и даже на голове у нее были металлические полосы в форме буквы «В». Все агенты задрожали, когда поняли, кто это. У щита была политика следить за всеми работами Джона, чтобы, если когда-нибудь в будущем они пересекутся с кем-то из героев его работ, они смогли бы принять надлежащие меры. Агенты моментально узнали, с кем они столкнулись. Это была полубогиня, дочь Зевса. Пока агенты наставляли на Диану пистолеты, она подошла к ним. Один из агентов наконец не выдержал и выстрелил в нее. Диана легко отразила пулю своим браслетом. Все агенты сразу поняли, что она настоящая. Некоторые агенты начали стрелять в нее. Она быстро подбежала к агентам и начала их вырубать. Ее удары были мощными, но не настолько, чтобы убить их. Джон был рад, что она милостиво не использовала смертельные техники и запредельный уровень силы. Агенты даже не могли ответить, так как она была слишком быстра, а пули всегда отклонялись ее браслетами. Тор и другие были поражены, увидев ее. Джейн и Эрик даже не знали, кто она такая. Только Дарси знала, так как она была большой поклонницей супергероев, но она не могла поверить, что такой персонаж существует в реальности. Представление о полубоге пошатнуло ее убеждение. Хотя Эрик и Джейн знали об Бэтмене, они не проявляли особого интереса, так как были учеными, а жанр супергероев был им не по душе. Хотя Тор и потерял свою силу, но он чувствовал, что эта женщина могущественна. Впервые на его лице появилась серьезность. Ситуэлу все еще застрял в лассо истины и стоял на месте. Когда он увидел, как Диана вырубает всех, его глаза расширились. Он понял, что ему конец. Он мог только молиться, чтобы она не убила его. Джон даже не взглянул на Ситуэлла и других, но сказал Диане, которая медленно подошла к нему. Как прошло путешествие? Много было проблем по дороге? Нет, все было хорошо. Мне понадобилось время, чтобы понять, где я нахожусь. Я увидела Брюса на плакате. Потом почувствовала здесь силу, схожую с тем, что есть в моем мире. Поэтому я захотела навестить его, ответила она. Джон улыбнулся. Этим разговором он хотел дать туманные намеки агентам, которые находились тут, чтобы сбить их с пути. Все агенты, которые сейчас дрожали, стоя на коленях, слышали их разговор. Поскольку Джон лгал с самого начала, ему нужно было поддерживать эту ложь и дальше. Джон достал мобильный телефон и позвонил Коулсону, чтобы тот приехал к нему. Коулсон был удивлен, что Джон находится в Нью-Мексико. Он немедленно выехал с базы и направился к нему. По правде говоря, Джон действительно хотел убить Ситуэлла и других агентов Гидры, и проделать это прямо здесь. Он был зол на то, что они направили на него оружие. Но Джон также знал, что если сделает это, то все усложнится, и Гидра может просто спрятаться навсегда. Пирс не был проблемой, проблемой были другие главы Гидры. Тогда на их поиски уйдет целая вечность. Через несколько минут Коулсон добрался до места и увидел нескольких агентов, стоящих рядом, и Ситуэлла, связанного блестящей веревкой. Когда Коулсон увидел Диану, он сразу же узнал ее. Он уже сообразил, что между Ситуэллом и Дианой что-то произошло, и ему нужно было тщательно постараться, чтобы исправить ситуацию. Иначе ему, возможно, придется выслушивать тяжкие упреки Фьюри. «Привет, Джон, могу я узнать, что случилось?» – спросил Коулсон, увидев Ситуэлла, связанного веревкой, и многих агентов, которые были совершенно в небоеспособном состоянии. Некоторые лежали на земле без сознания, некоторые даже истекали кровью. Он знал, что это плохие новости. Агент Ситуэлл угрожал мне пистолетом, как и все эти агенты. Диана проходила мимо и преподала им урок. Вот, собственно, и все, пожал плечами Джон. Сердце Коулсона учащенно забилось. Хотя Джон никогда ничего не говорил и был почти невидим для всех, Фьюри однажды сказал ему, что Джон – самый опасный человек, поскольку за ним могут скрываться другие персонажи. Хорошо, если это были персонажи из работ Джона. Но если какие-то персонажи, о которых Щит ничего не знал, уже проникли в этот мир и имели контакт с Джоном, это могло быть очень опасно. Само существование мира Наруто было подобно мечу, направленному на них. Он не хотел делать из Джона потенциального сверхмощного врага. На самом деле это не было полной виной Ситуэлла. Он не знал позицию консультанта Джона. Этот секрет был доступен только агентам 10-го уровня и Коулсону. Так что, по сути, он просто выполнял приказ. Он не подумал как следует, прежде чем угрожать Джону. Какого черта, Ситуэллу, ты хоть знаешь, кому угрожаешь? Ты хочешь, чтобы Щит был на грани уничтожения? Крикнул Коулсон. Несчастный Ситуэлл просто стоял в стороне и не поднимал головы. Он знал, что совершил огромную ошибку. Возможно, Пирс даже сделает ему замечание. Гидра все еще не была достаточно сильна, чтобы показать свое лицо, и делать из полубогини врага было огромной ошибкой. Глава 69 Мьёльнир. Глава 69 Мьёльнир. Мисс Диана, здравствуйте. Я агент Коулсон. Я очень сожалею о поведении моего коллеги. Надеюсь, вы сможете оставить его в покое. Коулсон вежливо обратился к Диане. Диана несколько секунд смотрела на Коулсона, а затем посмотрела на Джона. Джон кивнул. Она ослабила лассо и убрала его обратно. Ситуэлл упал из своего стоячего положения, обливаясь потом. Если раньше он не верил в богов, то теперь он определенно поверил в их существование. Он думал, что только мир Наруто был особенным, но теперь он изменил свое мнение. Будучи связанным лассо, он стал похож на статую и не мог ничего сделать, даже сдвинуться с места. «Спасибо, мисс Диана. Я агент щита. Наша организация отвечает за любые чрезвычайные угрозы, с которыми сталкивается Земля. Надеюсь, мы сможем сотрудничать в будущем», — продолжал Коулсон. Диана ничего не ответила на это. Эрик и все, кто наблюдал за происходящим, были очень озадачены. Они не понимали, что происходит. Наконец Джон сказал: «Мы все должны сесть и поговорить. Оборудование, которое должны были забрать, было возвращено, и Джейн была рада этому». Наконец они все сели, включая Тора, хотя он хотел пойти и забрать молот. Джон убедил его, что после переговоров они пойдут за его молотом. Джон представил Диану Эрику и Джейн и рассказал им о ее происхождении. Они были ошеломлены, так как не могли поверить, что боги существуют. Затем они посмотрели на Тора и вспомнили слова Джона, сказанные в начале, о том, что Тор не бредит. «Так ты действительно Тор? Тогда почему ты не могущий?» Дарси не могла не спросить со скепсисом. «Смертная, как ты смеешь так говорить? Я бог, я рожден могущественным», — прорычал Тор. Коулсон, который недавно изучал теологию, понял, кто такой Тор. Бог грома из норвежской мифологии. Молот в кратере, вероятно, принадлежал ему, но он не мог понять, почему это оружие было так далеко от него. К тому же Джон не снял фильм о Торе. Значит, норвежская мифология уже существовала в этой вселенной с древних времен. После стольких странных событий Коулсон тщательно обдумал эту новую информацию. Он сразу почувствовал, что Земля уязвима и нуждается в дополнительной защите. «Итак, Тор, вы слышали о Диане. Что вы думаете? Неужели в этом царстве есть боги?» — с любопытством спросил Тор, услышав, что Диана была дочерью бога. «Я никогда не считал себя богом. Может быть, могущественным существом, но никогда не считала себя богом. Как и ты, Тор», — ответила Диана. Тор был ошеломлен этим, но не знал, что ответить. Один говорил то же самое, но он никогда не обращал на это внимания. Тор хотел узнать о Диане, но ему нужно было взять в руки свой молот. «Все в порядке, Диана? Тор, ты можешь спросить Диану позже. Может, пойдем сейчас? Пора вернуть твой любимый молот», — сказал Джон, вставая. Они сели в машину щита и поехали в сторону кратера. Джейн была в восторге. Она увидела, как изменился весь ее взгляд на мир, и захотела узнать больше о Торе. К тому же она была влюблена в Тора. Джейн и Тор разговаривали по дороге. Джон был счастлив видеть это, так как чувствовал, что вселенная сама исправила течение событий. Они достигли места назначения, и Тор сразу же вошел внутрь. «Нам всем нужно укрыться. Скоро пойдет дождь», — сказал Джон, видя, что Тор почти бежит в направлении молота. Вскоре от молота раздался электромагнитный всплеск, когда Тор подошел к Мьёльниру. Он был счастлив снова увидеть свой молот. Затем он попытался поднять молот, но как бы он ни старался, у него ничего не получалось. Джон и все остальные смотрели на Тора, который мог под дождем. «Привет, Клинт. Я слышал, ты побывал в том мире. Как впечатление?» — сказал Джон, краем глаза заметив соколиного глаза. «Ты меня знаешь?» Клинт был удивлен таким вопросом Джона. «Конечно, знаю. У меня там тоже есть друзья», — улыбнулся ему Джон. «О, неудивительно. Это было здорово. Я впервые усомнился в своих силах», — сказал Клинт с ноткой грусти. Джон сказал: «Ха-ха-ха, все в порядке. Ты тоже силен. Ладно, мы не хотим, чтобы Тор замерз. Отведите его в уединенную комнату и дайте ему подумать о своих ошибках». «Ошибках? Разве Тор совершил какую-нибудь ошибку?» Джейн была обеспокоена, поэтому спросила Джона. «Да, совершил. Это личное дело Тора. Ты можешь спросить его сама. А пока пусть он помолчит и подумает». Джон не хотел вмешиваться в предстоящий разговор между ним и Лаки. Было важно, чтобы Тор сам осознал свою ошибку. Тора увели в комнату, а остальные ушли в другое место, так как Джон попросил их дать ему свободу. По первоначальному сюжету Лаки пришел на встречу с Тором, чтобы сказать, что один умер от огорчения из-за изгнания Тора, и было заключено перемирие с Йотунхимом при условии, что Тор останется здесь в изгнании. Конечно, это была ложь. Пока Лаки шел на встречу с Тором, Джон и другие разговаривали между собой. Эрик и Джейн задавали вопросы Диане о богах. Дарси уже рассказала свою историю двум ученым, поэтому им тоже было очень интересно узнать о Диане. Джон заметил, что Диана на секунду вздрогнула. «Он здесь?» – спросил Джон у Дианы. «Глава 70. Быть достойным. Глава 70. Быть достойным. Ха, о чем вы оба говорите? Кто здесь?» – спросила Джейн, услышав этот разговор. «Ни о чем. Просто говорим о друге», – ответил Джон, пытаясь отвлечь ее от темы. «Простите, появился еще один человек из другой вселенной?» – спросил Коулсон, который тоже слышал их разговор. «Нет, просто интересный человек», – Джон отрицал это. «Вы увидите его, когда придет время». Коулсон не стал выяснять подробности, так как это было бы бесполезно. Поэтому Коулсон приказал агентам быть начеку в поисках подозрительного человека. Джон и другие оставались на своих местах, пока Джейн и Эрик продолжали выспрашивать дополнительную информацию. Дарси больше всех интересовал Джон. Ее энтузиазм был слишком велик даже для Джона, но он был вежлив, так как в будущем ей предстоит сыграть определенную роль во время события видения Ванды. После нескольких минут разговора с ними Джон поднялся. «Пойдемте встретимся с ним. Возможно, он уже успокоился», — сказал Джон. Они пошли в комнату, где остался Тор, а Диана и Джон пошли проверить Мьёльнир, не пытается ли Локи забрать молот. Когда они пришли на место, Локи там не оказалось. Вероятно, он уже ушел после нескольких тщетных попыток поднять молот. Локи прекрасно понимал, что как бы он ни старался, ему не удастся поднять молот, если он недостоин. Коулсон тоже последовал за ними, убедившись, что в помещении никого нет. Джон действительно был поражен магией Локи. Его иллюзии были действительно сильны, и он всегда оставался незамеченным. «Не хочешь ли ты попробовать поднять его?» – сказал Джон Диане. «Конечно, почему бы и нет?» – сказала Диана и в следующий момент спрыгнула с пандуса в сторону молота. Она прикоснулась к Мьёльниру на несколько секунд, но реакции не последовало. Джон подумал, что, возможно, она недостойна, так как не было никакой реакции окружающей среды, как в тот раз, когда Тор пытался поднять молот. Но уже в следующий момент, когда она попыталась поднять молот, он легко поднялся. Все, кто наблюдал за ней, были удивлены. Все это время почти все агенты пытались поднять его, но не могли сдвинуться даже на сантиметр, а теперь появилась женщина, которая легко подняла его. Коулсон на секунду запнулся, но смирился с этим фактом, потому что считал, что только боги могут справиться с другими богами. Люди все еще были слабы. «Ты чувствуешь что-то другое?» – спросил Джон. «Теперь я могу использовать электричество для битвы, но в более совершенном виде, чем когда я сражалась с Арисом. Этот молот ужасно хорошо сбалансирован», – радостно сказала Диана. Хеймдалль, который только что беседовал с новым королем Локи, на секунду остолбенел. Прошли годы, когда он начал замечать, как странные существа начали появляться в Мидгарде. Он даже сообщил об этом Одину, но один лишь сказал, чтобы он не беспокоился об этом. Теперь он увидел женщину, которая смогла поднять молот. Он задумался, не станет ли эта женщина новой королевой Асграда, если придет за троном. Диана посмотрела на молот несколько секунд и оставила его на месте. Коулсон был удивлен этим и спросил: «Разве ты не хочешь использовать его как оружие?» «Молот – не мой вид оружия. Моего лассо вполне достаточно. К тому же, он принадлежит кому-то другому. Кстати, не говори об этом Тору», – сказала Диана. Теперь Коулсон действительно оценил Диану. Если то, что они сказали, было правдой, и этот молот действительно был очень мощным, похвально, что она не соблазнилась его силой. С другой стороны, она и сама была богом с мощным оружием. После еще нескольких минут разговоров, Джейн и остальные решили вернуться к себе домой. У Тора не было дома на земле, поэтому он принял предложение Джейн вернуться с ними. Джон тоже отправился с Дианой в соседний отель, так как поблизости должен был состояться бой. Хотя Джон и не хотел драться, так как не хотел раскрывать свои способности к алхимии перед щитом, но все же он будет наблюдать за этим. Тем временем Ситуэлл позвонил Пирсу и рассказал ему о появлении Дианы и Тора. Один мир Наруто был достаточно пугающим, теперь появились боги. Ситуэлл не знал, как к этому относиться. «Сэр, я предлагаю, чтобы мы убили Джона. Он – опасная переменная для нас», – сказал Ситуэлл. «Ты что, дурак? Жители мира Наруто достаточно опасны. Мы испробовали все возможные способы, чтобы заманить, поймать и даже убить ниндзя из их мира. Но за последний год мы неоднократно терпели неудачу. Мы даже не уверены, есть ли у Джона другие способности, кроме сновидений. Если у него есть другие союзники, которых он еще не раскрыл, Как ты думаешь, сможем ли мы выжить? Каждый из тех, кого он раскрыл, обладает экстраординарными способностями. Пусть проект озарения осуществится, только тогда мы сможем почувствовать облегчение. Даже если мы убьем миллионы людей, у мира Наруто не будет иного выбора, кроме как сотрудничать с нами, ведь мы им тоже нужны для пропитания. Что касается этих богов, разве они не с другой планеты? Они все равно уйдут, когда этот фарс закончится. Глава 71. Разрушитель. Глава 71. Разрушитель. Кроме того, Джон является консультантом щита. Как вы думаете, Фьюри уйдет, если на него будет совершено покушение? Гидра еще не готова поднять голову. Мы уже пытаемся связаться с владыками страны Наруто. Возможно, нам удастся извлечь часть способностей ниндзя. Так что не принимайте никаких необдуманных решений без разрешения, продолжил Пирс. На самом деле Пирс слишком доверял проекту Инсайт. Какими бы мощными ни были эти вертолетоносцы, Джон самостоятельно уничтожил бы их, если бы захотел. По этой причине Джон никогда не заботился о Гидре. Гидра была спрятана слишком глубоко во всех слоях общества, отравляя систему, так что даже если бы Джон захотел, ему пришлось бы столкнуться с большим сопротивлением при очистке общества от Гидры. Он хотел поймать всех руководителей Гидры, включая Маллика, Даниэла Уайтхолла и других руководителей, разбросанных по всему миру, и проделать это в ходе одного штурма. Ситуэлл выслушал выговор Пирса и не смог его опровергнуть. Но у Ситуэлла было чувство, что в наведении порядка в Гидре Джон может оказаться самой большой помехой. Следующие несколько дней прошли так мирно, как только могло быть в Пуэнте Антигуа. Джон присоединился к Тору и другим и разговаривал о разных вещах. В основном Тор рассказывал о различных царствах, которые находятся под Асгардом. Диане было грустно слушать рассказы Тора, ведь на Райском острове никогда не было таких историй. Если бы они были, их не пришлось бы прятать так долго. Вдруг в одно прекрасное утро друзья Тора появились на пороге дома, где Тор доживал свои дни. Джон тоже присутствовал в это время. Сиф и другие рассказали Тору правду о Лаке и его планах. Пока Тор беседовал со своими друзьями, Джон позвал Коулсона.